Глава 30. Праздник нового времени. «Василиса!» — тихо позвал ее кто-то по имени. Девочка резко села в постели. Умиротворенно цокали часы на стене, колыхались прозрачные занавески на окне. Кажется, она очутилась в какой-то незнакомой комнате. Издалека доносился шум, веселые голоса, музыка, словно люди что-то праздновали. А на краю постели сидел Родион Хардиус. «Не время спать», — строго произнес прадед. «Разве ты забыла, что должна покинуть эту параллель? Иначе погибнешь. Здесь твое время обнуляется с каждой минутой». «Который час?» — спросила Василиса, зевая. «Я долго спала?» Родион Хардиус щелкнул крышкой карманных часов. «До полуночи осталось всего 2 часа с половиной. Тебе надо спешить, чтобы успеть попрощаться с друзьями». «Где Фэш?» — тут же вскинулась Василиса. «С ним все в порядке?» Родион Хардиус неожиданно хохотнул. «Да что ему сделается? Он сейчас на празднике. Лучше бы за себя переживала Василиса Огнева». «На празднике?» — не поверила Василиса. «А что празднуют?» «Так сегодня же день нового времени», — хитро произнес Родион Хардиус. «Прорицатели давно уже напрорицали. Вот все и радуются. Ты не знала. Да, Нортон мало уделял времени твоему часовому воспитанию. Вот подлец». «Хорошо, что новым временем точно будет не Острогор», — вздохнула Василиса. Она вдруг обнаружила, что спала в одежде. Наверное, ее так и уложили в постель после битвы в часовне Эфларуса. «Да, великий дух теперь живет в янтарной шкатулке». Довольно улыбнулся прадед. «И это во многом твоя заслуга, Василиса Огнева. Я уж молчу, что если бы не замечательная придумка с янтарей и времени для твоего друга Драгоция, то оставаться ему статуей из белого мрамора долгие годы». «Только не говорите ему об этом», — попросила Василиса. Прадед насмешливо посмотрел на девочку. «Увы, не могу, потому что я уже рассказал. Пусть знает, кто спас его от забвения». Василиса нахмурилась. «Вы не знаете Фэша», — сказала она. «Теперь он будет считать, что у меня в долгу. Впрочем, это уже действительно неважно». Она постаралась улыбнуться, но к горлу подступил комок. Родион Хардиус молча наблюдал за ней. «Кстати, а как это все воспринял Рок?» — поинтересовалась Василиса, пересиливая себя. «Признаться, я очень удивилась, увидев его в часовне на...» «Нашей стороне», — учтиво подсказал Родион Хардиус. «Ты знаешь, я несказанно рад, что Рок наконец-то решился выступить против отца. Согласись, ведь он неплохой малый. И сильно переживал за этого маленького Драгоция, когда Острогор объявил того преемником. Ведь можно сказать, что у них похожие судьбы, да? Судьба обоих зависела от воли Острогора. А Войт, кстати, сбежал. Говорят, он подался куда-то в северные страны, но я в этом не уверен. Впрочем, он вряд ли покажется в Змеулане в ближайшее время». «А что теперь будет с Фэшем?» — вновь спросила Василиса. «Он сможет учиться у Астариуса?» «Это я тебе обещаю», — усмехнулся прадед. «Хотя большую часть времени наверняка будет жить в Змеулане под крылом Рока. Драгоцы шелковые стали. Вон даже золотой мост на Эфлару собираются строить, только теперь ради дружбы и прочего междумирного сотрудничества. Рок пользуется авторитетом у драгоцев, все им разъясняет потихоньку. Так что особых проблем быть не должно. Все ученики разбредутся по параллелям, останутся только те, кто хочет продолжить обучение. Да, грядут новые счастливые времена». Василиса загрустила. Как жаль, что она не сможет насладиться этой радостной и спокойной жизнью. Впрочем, что она будет делать в этом мире, где у нее больше нет семьи? Хотя, конечно, черная королева наверняка взяла бы Василису в чернолюд. Но как объяснить друзьям, что они больше никогда не встретятся? Как объяснить это Фэшу? «А что будет со мной в безвременье?» — вдруг спросила Василиса, пытливо глядя на прадеда. «Как и прежде, многое зависит от твоего решения», — равнодушно пожал плечами прадед. «Ты сможешь выбрать любую временную параллель. Но учти, Тебе придется начать все сначала. Как только ты уйдешь, здесь тебя все забудут. Василиса хмуро кивнула. За 5 минут до полуночи перед тобой появится старое потрескавшееся зеркало. Не удивляйся, ему больше 1000 лет. Просто шагни в него, и все. Василиса опять кивнула. Хорошо, что все произойдет так быстро. Ну, а сейчас иди к друзьям, поторопил прадед. Они тебя очень ждут. И не переживай, добавил он. Все у тебя наладится. Со временем. Ребята действительно поджидали Василису у самых дверей часовой залы. Фэш, Захарра, Маар, Диана и Ник. Вначале Василису оглушил визг Захарры, кинувшейся ей на шею. «Мы за тебя так переживали!» — затараторила девочка. «Конечно, Рок сказал, что тебе ничего не угрожает, просто ты переволновалась!» «Еще бы, после того, что случилось!» — улыбнулся Ник и крепко пожал ей руку. «Отец нам все рассказал!» «Как я рада, что вы в порядке!» — искренне произнесла Василиса, обнявшись и с Дианой. «Боялись, что ты все пропустишь», — укорил ее Маар, тоже обнимая. «Сегодня ровно в полночь назовут нового повелителя времени. Интересно, кто это будет?» «Наверняка Астариус», — тут же предположил Ник. «Или Черная Королева», — произнес Маар. «Или тот, кого мы не знаем», — вмешался Фэш. Он подошел к Василисе и произнес всего одно слово. «Спасибо». Василиса пожала плечами. «Пожалуйста, всегда обращайся». Не в силах выдержать его пристального взгляда, она повернулась к Захарре и спросила с немного преувеличенным интересом. «А что, мы увидим повелителя времени?» «Да, Рок уже притащил в часовую залу гадательное зеркало», ответил ей Фэш, продолжая внимательно всматриваться в нее. Похоже, поведение Василисы все-таки насторожило его. «Ровно в полночь в нем появится повелитель времени!» Захара восторженно вздохнула. «А вдруг это будет наш Рок? Вот умора!» «Главное, что не Острогор», — со значением произнесла Диана. «Кстати, Василиса, ты все-таки пропустила одно шоу. Отсюда только что увели Елену Мартинову. Как она ругалась, как кричала!» «Ее будут судить в Родосвете», — произнес Ник. «Отец говорил, что, скорее всего, превратят в русалку и отправят куда-нибудь на самое дальнее озеро». Василиса грустно улыбнулась. Честно говоря, она совершенно забыла о Мартиновой, ведь столько всего произошло, и даже удивилась, насколько ей все равно, какова будет дальнейшая судьба этой часовщицы. «А что с твоим отцом?» — вдруг спросил Маар. «Константин Лазарев сказал, что Нортон Огнев перешел в другую параллель вместе с Нортом и Дейлой». «Вот гад!» — возмутился Ник. «Как он мог оставить тебя одну?» «У Василисы есть бабушка», — вмешалась Диана. «И отличная». «Мой отец очень хороший человек», — твердо произнесла Василиса. «Не надо его осуждать. Он пришел сюда, чтобы спасти меня, и... В общем, у него получилось». Ее внимание снова переключилось на Фэша. Друг наблюдал за ней, не скрываясь. Василиса вдруг подумала, что столько хотела бы ему сказать, но будет ли смысл в их разговоре? Ведь скоро она уйдет из параллели, и все друзья забудут ее. И Фэш, конечно, тоже. «Ну что, пойдем в залу?» — пригласила всех Захарра. «Давайте сядем за стол, поедим пирожных и заодно обсудим планы на будущее». «Извините, но мне надо найти Миракла», — произнесла Василиса, стараясь изо всех сил, чтобы голос звучал ровно и весело. «Нужно срочно переговорить с ним». «Тогда постарайся побыстрее», — произнес Маар. «Астариус просил нас всех собраться сразу после полуночи. Сказал, объявит что-то важное». «В таком случае я тоже подойду попозже», — сказал Фэш. «Обещал Року подождать его во дворе. Увидимся». Он кивнул всем и направился к ближайшей скамейке. Как только друзья скрылись за дверьми, ведущими в часовую залу, Василиса развернулась, намереваясь найти укромное место в саду, чтобы никто не заметил ее перехода в безвременье. Вдруг к ней подошел Примар. «Я знаю, что ты скоро уйдешь», — сходу заявил среброкосый мальчик. «Родион Хардиус мне все рассказал». «Ну еще бы», — не удержалась Василиса от легкого упрека. «Ведь ты давно с ним связан, да? Потому и сделал так, чтобы мы с Фэшем попали к Хронимаре». Примару не стал возражать. «Я же говорил, что в Змеулане вам грозила опасность. А так Зодчий Круг сумел выиграть время аж до дня рождения Фэша Драгоца и хорошо подготовиться. Впрочем, теперь ты сама все знаешь». Василиса пожала плечами. Признаться, ей было уже все равно. Главное, что с отцом все в порядке. Николь родится в счастливой семье. А она, Василиса, все начнет заново. Вот только где она окажется, неизвестно. «Ты все правильно сделала», — вдруг произнес Примару. «Да, если ищешь уединенное место, то советую фонтан с алым цветком. Там никого нет, все пошли в часовую залу, ожидают полночи». Он вдруг шутливо поклонился. «До свидания, Ваше Величество». И ушел, весело насвистывая. Василиса растерянно смотрела ему вслед. Все-таки этот парень точно не дружит с головой. Невдалеке раздался смех. Оказывается, на скамейке обнималась какая-то парочка. Издалека парень был чем-то похож на Фэша, а девушка — на Маришку. А что, если хрустальная ключница снова начнет приставать к Фэшу? Парочка начала целоваться. Василиса отвернулась, не в силах вынести эту картину. Скорее бы уже наступила полночь. Василиса решительно встала и вызвала крылья. Издалека она видела, как кто-то помахал ей, подзывая к себе, но лишь помотала в ответ головой, показывая, что не может подойти. Она боялась, что если снова увидит хоть кого-нибудь из друзей, то во всем признается. А сцену прощания она точно не переживет. Не удержавшись, Василиса кинула еще один взгляд на парочку, но та скамейка уже пустовала. «Ты что, подглядываешь за Диром и его подружкой?» Василиса резко обернулась, чуть не столкнувшись носом с Фэшем. «Они давно встречаются», — пояснил тот, насмешливо улыбаясь. «А теперь все поменялось. Правила стали не такими строгими. Ветрок не острогор». «Я не подглядываю», — фыркнула Василиса. «Просто я заблудилась». «Заблудилась?» Фэш прищурился. В его глазах промелькнул настороженный блеск. «Я просто решила пойти в свою комнату», — рассердилась Василиса больше на себя, что не смогла придумать более надежного оправдания. «У меня же теперь новое... Вернее...» Она окончательно сбилась под его недоверчивым взором. «В общем, я пойду уже». «Ну, давай», — проговорил тот, следя за ней с неподдельным интересом. «Иди». Прошла долгая минута, за которую Василиса несколько раз порывалась подойти к Фэшу ближе, очень крепко обнять, а может, даже и поцеловать, но так и не двинулась с места. «Ну, мне и вправду пора. Прощай, в общем», — улыбнулась она через силу, стараясь все же сохранять беспечный вид. «До завтра», — тут же поправил Фэш. «Угу». «Что? Угу». Василиса постаралась собрать всю свою волю в кулак. Неожиданно прямо перед ней засеребрилось зеркало, настоящее, в толстой узорной раме. По его поверхности пробегали искры. Переход работал. «Это еще что такое?» — поразился Фэш. «Ты что задумала, а?» «Все в порядке», — постаралась успокоить его Василиса. «Это быстрый переход в мою комнату». Мальчик внимательно оглядел зеркало. «Как удобно. Дверь в комнату всегда с собой». Он саркастически усмехнулся. «Как часовщики раньше до этого не додумались? А этому зеркалу, наверное, куча лет. Я помню, как Рок рассказывал о таких зеркалах, древних, как само время». Василиса решила, что пора заканчивать. «Фэш, мне будет очень...» Она запнулась. «Больше всего я буду скучать по тебе, в общем». Тот мгновенно нахмурился. Впрочем, в следующий миг он усмехнулся, в его глазах застыла решимость. «Не знаю, что ты там задумала, но я тебя никуда не отпущу». Он хотел поймать ее за руку, но Василиса тут же отпрянула, схватившись за край зеркальной рамы. «Постой, только не подходи!» — предупреждающе крикнула она, и Фэш остановился, уставившись на нее с хмурым недоумением. «Слушай, просто хотя бы расскажи мне все, а потом прыгай в это странное зеркало», — попросил он. «Если я останусь, то погибнет очень много людей. Мой отец, Норд с Дейлой, их мать Нира, а Николь даже не родится». В глазах Фэша мелькнула тень понимания. «А, я так и знал, что малышка Николь все же Эррантия», — мрачно произнес он. «Вернее, Тенида. А мне еще никто не верил. Выходит, ты с ней крепко была связана, и вот почему она тебе помогала». «Это еще не все», — быстро продолжила Василиса. Вид Фэша, живого, настоящего, только руку протяни и коснешься его, совершенно вывел ее из душевного равновесия. Она боялась, что еще немного, и передумает уходить в другую параллель. «Если я уйду, то моя мама начнет жизнь заново. Не знаю, станет ли она вновь белой королевой, но у нее появится другой шанс. Мой отец сможет вернуться в ту параллель, где был счастлив с матерью Норта, Дейлы и Николь. «Ну а как же твоя жизнь, а?» — прищурился Фэш. «Ты вот так запросто все покинешь? У тебя же здесь друзья. Во всяком случае, я хотел бы так думать, что мы все...» Он прокашлялся, чтобы скрыть замешательство. «Что мы тебе дороги». «Вы мне очень дороги», — твердо произнесла Василиса. И вдруг добавила. «Особенно ты». Фэш как-то странно отпрянул. По всей видимости, эти слова все-таки застали его врасплох. Он нахмурился, и Василиса тут же остро пожалела о сказанном. «Передавай привет Захаре, Диане, Нику и Мару», — протараторила она. «Я вас всех очень люблю». И резко развернувшись, чтобы Фэш не успел ее остановить, рыбкой нырнула в зеркало. Приземление вышло болезненным. Коленки так и проехались по каменной мозаике пола. К большому изумлению Василисы зеркало привело ее в часовню Эфларуса. А посреди, на небольшом постаменте, накрытом черным бархатом, лежала корона, целая и невредимая. Хотя нет, эта корона была поменьше и поизящней. По основанию, усыпанному красными и синими драгоценными камнями, шло тонкое переплетение ажурных часовых стрел, на остриях которых тоже сверкали камни, похожие на бриллианты. Неожиданно рядом плюхнулся кто-то еще. Ну, конечно, это был Фэш. «Я так и знал, что ты перейдешь в эту странную обитель». Он внимательно огляделся, заметил корону и на какой-то миг тоже изумился. «Это что еще такое?» — потребовал он объяснений у Василисы. «Я не знаю», — пожала та плечами. «И вообще мой прадед говорил, что я попаду в безвременье, а не в расколотый замок». Они подошли к короне с разных сторон и молча уставились на нее. После довольно продолжительного созерцания Фэш первым нарушил тишину. «Ты что, должна надеть эту штуку и стать временем?» Но Василиса помотала головой. «Острогор уже надевал эту же самую корону и умер в ужасных мучениях», — сообщила она, невольно содрогнувшись от воспоминаний. «Может, сейчас придет настоящий повелитель времени и все объяснит?» «Слушай, а тебе что, обязательно здесь оставаться?» Фэш с неприязнью покосился на корону. «Не знаю», — расстроенно произнесла Василиса. Ей было приятно, что друг сейчас здесь, рядом. Но мысль, что она видит его в последний раз, казалась невыносимой. «Я должна была войти в то зеркало», — добавила она. «В полночь я уйду из этой параллели, и мой отец сможет вернуться в свою самую важную жизнь, туда, где у него настоящая семья». Фэш сердито прицокнул языком и привычно закатил глаза к потолку. «Мне твой папаша никогда не нравился», — безапелляционно заявил он. «Да плевать на него!» — вдруг рассердился мальчик. «Почему ты вообще решила уйти из своего настоящего времени из-за того, что он напутал со своими параллелями?» «Я все равно не отменю решение», — твердо произнесла Василиса. На лице Фэша появилось знакомое упрямое выражение. Девочка поняла, что ей придется все рассказать, иначе он не отступит. «Это корона времени, чаша алого цветка. Она не причинит мне вреда, потому что я первая взяла ее в руки. Родион Хардиус, мой прадед, сказал мне, что я могу попросить у времени, что захочу, но только один раз, и заплатить за это безвременем. Вот почему я должна быть здесь». Ее голос стал умоляющим. «Не только ради отца. Я хочу, чтобы Николь все-таки родилась в своей параллели и была счастлива. И чтобы моя мама тоже смогла начать свою жизнь заново, без отца и меня. Вот поэтому я уйду. Хотя мне будет очень не хватать...» Она замолкла. Фэш вдруг резко шагнул к ней и схватил за руку. «Как только этот повелитель времени объявится, я попрошу его о том же!» — заявил мальчик. «Пусть перебросит меня с тобой заодно! Все равно куда!» «Ты шутишь?» — опешила Василиса. «А вдруг это будет зачасование? Без времени или что-то в этом роде? Ведь неизвестно, что сейчас произойдет. Короче, ты должен остаться!» Она попыталась вырвать свою руку из руки Фэша, но тот держал крепко. «Слушай, меня в этом времени ничего не держит», — решительно сказал он. «У меня нет родителей, нет дома, даже учителя нет». Он кисло поморщился и добавил. «Конечно, я буду скучать по нашим, особенно по Нику и Захаре, Даниле и Диане, по Року тоже, он для меня всегда был как старший брат. Но если я останусь, по тебе я буду скучать намного, намного больше». «Что, правда?» «Правда. И без возражений!» В доказательство Фэш покрепче сжал ее руку и уставился на корону. А Василиса вдруг подумала, что теперь ей совсем не страшно узнать, что ждет ее впереди. Ведь рядом будет Фэш. «Как думаешь, кто это будет?» — вдруг с интересом спросил он. «Даю 100%, что Астариус». «Да нет, наверное, женщина», — мгновенно включилась в игру Василиса. «Корона-то женская». «Да ладно, это мужская корона», — удивленно перебил ее Фэш. «Для женщины она слишком громоздкая». Василиса покосилась на него с недоумением. «Вообще-то женская. Мелкие зубцы в завитушках и узор из камешков. Странное у тебя представление», — хмыкнула она, развеселившись. «Длинные зубцы, никаких камней», — уточнил Фэш, косясь на нее с прищуром. «Ты когда проверяла зрение, а?» Василиса недоуменно возрилась на него и уже приготовилась возразить, но где-то невдалеке послышался бой часов. Наступила полночь. Ребята замерли, не сводя глаз с короны. Вот-вот должен был появиться новый властелин времени, тот самый, что сменит Эфларуса. В следующую секунду произошло нечто необыкновенное, изумившее их обоих. Корона поднялась метра на два и раздвоилась. На изящную золотую, усыпанную камнями, ту, что видела Василиса, и другую, помощнее, из острых золотых стрел. Короны покружились вокруг себя, словно осматриваясь по сторонам, и вдруг полетели к ребятам, в один миг увенчав их. Изящная досталась Василисе, а другая помассивнее — Фэшу. Василиса остолбенела, боясь дышать. Она чувствовала ободок украшения на голове и ожидала самого худшего. Она-то отлично помнила, как эта корона прошла через цвета всех ключей. «Ты что-нибудь понимаешь?» — первым опомнился Фэш, наконец отпустив руку Василисы, и сделал движение, будто хотел снять корону. «Погоди!» — остановила Василиса бледнее. «Не трогай! Для Острогора это закончилось очень плохо!» Фэш послушался и медленно опустил руки. «Хоть бы кто-то объяснил, что здесь происходит», — посетовал он. «Позвольте мне, дорогие друзья!» Перед ребятами в серебристой дымке временного перехода появился Родион Хардиус в элегантном сюртуке, шляпе-цилиндре и с тростью под мышкой. Он с улыбкой оглядел обоих и, достав из жилетного кармана золотые часы на цепочке, с интересом вгляделся в циферблат. «Ну вот, я ошибся в расчетах почти на 2 минуты», — горестно изрек он. «Непростительная ошибка для часодея. Впрочем, я безумно рад, что это событие вообще состоялось. А значит...» Он многозначительно поднял вверх палец. «Я выбрал правильную параллель. А теперь позвольте рассказать вам уникальнейшую предысторию. Но вначале...» Родион Хардиус взял за руку Василису, а Фэша поманил к себе пальцем. Когда мальчик подошел, не сводя с него подозрительного взгляда, Родион Хардиус наэфирил прямо перед ними большое прямоугольное зеркало в богатой золотой раме. «Из самого Версаля. 17 век», — загадочно пояснил он. «Надо же было достать определенное зеркало, соответствующее моменту». В зеркале отразились их взволнованные, недоуменные лица. Василиса с удивлением всмотрелась в свое отражение. Корона делала ее необычайно взрослой, строгой, величественной и, пожалуй, красивой. Впрочем, Фэш выглядел не хуже и походил на молодого царя какого-нибудь сказочного государства. Да и, признаться, в этих золотых венцах из часовых стрел, в ореоле богатой зеркальной рамы, Василиса и Фэш смотрелись как пара — король и королева. Очевидно, подобная мысль пришла в голову и Фэшу, потому как он выглядел очень смущенным. Родион Хардиус кашлянул, выводя из оцепенения. «Я хочу, чтобы вы навсегда запомнили этот момент, мои юные друзья», — произнес он. «Потому что когда-то небезызвестный Василисе мальчик Рунис увидел именно эту картину. Его дядя Руфиус Драгоций принял будущего Острогора на обучение и, чтобы сразу огорошить нового ученика, открыл ему самую большую семейную тайну. Показал портрет нового времени, того самого, что сменит эпоху Эфларуса. У Василисы закружилась голова. Она покачнулась, но Фэш машинально придержал ее за локоть. «Вы хотите сказать, что мы...» Он пораженно уставился на Василису. «Да, вы — это новое время. Кстати, сейчас вас видят все, кто собрался в Змеулане. Только представьте, какой вы произвели фурор, а? Могу себе вообразить лицо Рока Драгоция!» Родион Хардиус вдруг громко расхохотался, будто давно уже сдерживался. Очевидно, он был очень доволен. «Но разве властелином времени не должен быть один часодей?» — удивился Фэш, терпеливо подождав, пока веселье прадеда Василисы закончится. «Времена изменились», — прищурился Родион Хардиус. «Раньше был один мир — Земля, и время было одно. А теперь вот уже 1000 лет бок о бок существуют две планеты — Эфлара и Астала. Значит, и времени у нас два. Эфларец и Асталец, соответственно. В таких делах всегда уместна символичность». «Но это же серьезная ответственность», — вмешалась Василиса, понемногу приходя в себя. «И знания? Надо же обладать большими знаниями, чтобы...» Не найдя слов, она просто развела руками. Родион Хардиус улыбнулся и слегка поклонился, приподняв шляпу-цилиндр. «Очень рад, что ты это понимаешь, Василиса. Конечно, зодчий круг вам поможет. Вы продолжите обучение, а мы все будем помогать советами. Впрочем, не скрою, впереди у вас много дел». «А что это за Рунис?» — вдруг спросил Фэш. «Я правильно понимаю, что Острогор...» «Это мальчик, подбросивший монетку перед входом в знаменитую часовую башню. Староместский Орлой». Рунису выпало крыло, на которое он загадал, что вернется домой. Его дядя Руфиус хотел взять его на обучение, но он был мрачным человеком и не очень-то понравился малышу. Но вот дядя показывает Рунису ваш портрет и произносит речь, что эти двое, совсем еще юных людей, ценой великих испытаний, достигнут самой вершины, станут временем и будут управлять миром. На самом деле, предвосхищая вопросы, впереди у вас долгие годы учебы. Родион Хардиус скосил взгляд на притихших ребят. И маленький Рунис, увы, не проникся восторженной речью дяди и позавидовал вам. Решил сам стать временем. Всю жизнь, всю свою судьбу положить на алтарь этого страшного желания. Для первого перевоплощения Острогор выбрал сына дяди, Корнея Драгоце. Впоследствии дух начал собирать свою команду, пребывая в маниакальной уверенности, что его орден Драгоцеев должен состоять только из родственников, которые не предадут и всегда будут служить великому делу семьи. Впрочем, иногда чести служить ордену удостаивались и люди со стороны. Помню, как я был изумлен, когда Острогор пригласил меня в Змеулан. Он слышал про мои изобретения и хотел познакомиться с некоторыми гипотезами, над которыми я работал в то время. Мне было лестно его внимание, потому что я был молод и азартен. Кто бы мог подумать, что основной его интерес — в тебе, моей неродившейся еще тогда правнучке. Родион Хардиус произвел шутливый поклон в сторону Василисы. Впрочем, его интересовали и мои дела. Каюсь, я похвастался великому духу Асталы, что нашел способ помочь духам перейти на Эфлару. На самом деле это очень простой секрет. Суть его в разном времени параллелей, протекающих одновременно. Ведь время — это цикл, и прошлое легко перетекает в будущее и наоборот. В общем, Черная Королева воспользовалась моим советом и таки перешла на Эфлару. А я вот не успел и был зачасован. Да. Но сумел обхитрить Острогора, забравшись в свое же будущее, где стал... другим человеком. «И кем вы стали?» — мгновенно спросила Василиса. Родион Хардиус позволил себе хитрую, загадочную улыбку. «Я думал, ты воскликнешь что-то вроде «Как? Мой отец — дух!» — пожаловался он с притворной досадой. «Об этом я и так знаю», — хмыкнула Василиса. «Просто раньше не верила». Неожиданно со стороны прохода, ведущего в коридор, послышался шум. В часовне появились двое — Миракл и Константин Лазарев. Увидев ребят, они переглянулись в молчаливом недоумении. «Ну что ж», — медленно произнес зодчий. «Я проиграл тебе, Родион Хардиус». «Один эфлар», — с улыбкой произнес тот. «Невелика потеря». «А я говорил», — со значением добавил Лазарев, широко улыбаясь. «Я знал, что Фэш Драгоций успеет раньше Маара Броннера. А вы еще не хотели на него ставить. Надо было мне спорить с вами всеми. Но не на эфлар, а на какой-нибудь приличный замок». «Погодите, погодите», — вмешалась Василиса. «При чем здесь Маар?» Она оглянулась на Фэша, но тот развел руками. «Я не знаю, про что они говорят», — сердито произнес он, с подозрением глядя на старших. Фэш вдруг снова схватил руку Василисы. «Я не уйду», — категорически заявил он. «И мне плевать, на кого и что вы ставили». «Ты уже и не сможешь», — хмыкнул Миракл. «Добро пожаловать в зодчий круг, ребята!» «Расскажите нам все», — потребовала Василиса. «Давайте я», — мягко вмешался Родион Хардиус, игнорируя знаки, которые делали ему зодчий и Лазарев. «Видишь ли, Василиса, мы-то знали, что времени теперь должно быть два. Ты взяла алый цветок, с тобой сомнений быть не могло. Но тебе нужен был помощник, вернее, тот, кто разделит трудности пребывания в безвременье. Мы думали про Фэша, конечно, и все же мы не ожидали, что он выживет. Поэтому в старинное зеркало вместе с тобой должен был шагнуть Маар». «Это была идея Черной Королевы», — морщась добавил Лазарев. «Я всегда предлагал Фэша». «Маар единственный был посвящен в планы зодчего круга», — неторопливо повел Родион Хардиус, не замечая, какими сердитыми и возмущенными стали лица Василисы и Фэша. «Но представьте себе, он отказался». «И мы решили оставить все на усмотрение судьбы», — добавил зодчий. «И, похоже, не ошиблись». «Да и с драгоциями все наладится», — добавил Родион Хардиус. «Представляю, в какой эйфории пребывает сейчас Рок. Да его, наверное, откачивают от глубокого счастливого обморока. Один из драгоциев все-таки стал временем». «Да ты сам сияешь, как новенький эфлар», — ухмыльнулся Миракл. «Доволен, что огневы таки прославят ваш род». «Конечно», — не стал спорить прадед Василисы. «Хотя я всегда верил правнучке. Да и как можно было пропустить столько знаков? Уже после часового посвящения все было ясно. Синяя искра, часовой флер, тикер. Мой внук не хотел замечать очевидного». «Даже Тайнос в часовой школе показал Василисе самый высокий результат», — согласился Лазарев. «Просто Нортон не хотел мириться с судьбой. И все же вернулся в это время». «Эй, может, обратите на нас внимание?» — вдруг выкрикнула Василиса. «А что теперь нам делать?» «Да, хотелось бы знать, что дальше», — подхватил Фэш. «Я так понимаю, нам придется уйти из этого времени». Все трое уставились на ребят, словно только что их увидели. «Вы уж простите нам этот неожиданный междусобойчик», — произнес Родион Хардиус, усмехаясь. «Зодчий круг очень долго ждал этого момента». «Так долго, что забыли пригласить всех, кто входит в него», — раздался сердитый голос Черной Королевы. Василиса обернулась, невольно отпуская руку Фэша. Черная Королева с чувством сжала внучку в объятиях, да так сильно, что у той затрещали кости. После чего она подошла к Фэшу и, приподняв вуаль, окинула его пытливым взглядом. «Признаюсь, я не была в восторге от твоей кандидатуры», — заявила она. «Драгоцы так и норовят везде влезть. Но тебя выбрало время, а с этим ничего не поделаешь». Василиса недоуменно нахмурила лоб. «Что вы имеете в виду?» Черная Королева ухватила ее одной рукой, Фэша другой, и прижала к себе. «Где-то раз в тысячу с лишним лет время обновляется», — начала она, с особым старанием удерживая старавшегося освободиться Фэша. «Нить жизни будущего времени всегда очень запутана и переплетена с чужими жизнями, вносит хаос в человеческие судьбы. Вы же помните клубок, найденный нашим уважаемым зодчим в расколотом замке? Это же была нить вашей судьбы?» «Правда», — ахнула Василиса. А Фэш так изумился, что даже перестал вырываться. Впрочем, Черная Королева и сама их отпустила. «Да, этот клубок собирал сам Эфларус», — улыбнулся зодчий. «Вот почему, когда избранные повелевать временем уходят из параллели, гармония восстанавливается». «Временем можно управлять, но нельзя повелевать», — кивнула черная королева. «Если кому-то предначертано быть временем, этого не изменить». «Увы, увы», — огорченно поддакнул Родион Хардиус. «Претендентов было немало, да». «Выходит, вы тоже пробовали?» — хитро спросила Василиса. «Вы ведь тоже хотели стать временем, да, господин... Астариус?» — любезно подсказал Фэш. Василиса пораженно оглянулась на друга. Тот ответил ей хитрой улыбочкой. «Признаться, я давно догадался», — произнес Фэш. «Помнишь, мы путешествовали в прошлое к твоему прадеду? Так вот, когда он беседовал со мной, то нечаянно проговорился и сказал одну вещь, которую мог знать только Астариус. А когда я впервые пришел к Астариусу, то он тоже проговорился, сказал, что помнит эту метку и как я упал, повредив ногу, когда шел на обряд в Драголисе». «Ты тогда здорово испугался», — хохотнул прадед Василисы. «Я был рад видеть тебя целым и невредимым, вот и сболтнул лишнего, старый дуралей». «Я вспомнил вас только недавно», — добавил Фэш, «после того, как вы явились в сон. И, признаться, не мог поверить, что Астариус и человек, ставящий непростым метки, одно лицо». «Рад, что ты вырос таким смышленым», — усмехнулся Родион Хардиус. «Впрочем, я тоже приложил к этому руку, все-таки твой учитель. Ну а про прошлое давай не будем. Что было, то давно прошло». «Тем более, что пора оглядывать новое жилище», — подхватила черная королева. «У вас теперь будет целое королевство духов, эрантий и затерянных. Придется разбираться с их проблемами и потребностями. К тому же к вам будут приходить за советом высшие часодеи, часовщики, феи и мастера». «Королевство?» — уточнил Фэш. Миракл с Лазаревым насмешливо переглянулись. «Вначале надо подучиться», — напомнил Астариус. «Так что впереди у вас много работы». «А с друзьями можно будет видеться?» — неожиданно спросила Василиса. Лицо Родиона Хардиуса посуровило. «Ни в коем случае. Вы не должны появляться в той временной параллели, где жили раньше. Иначе вас вспомнят. А это нежелательно». Лицо Василисы погрустнело. «Выходит, мы больше никогда не увидим друзей? И они тоже нас забудут, да?» Астариус приобнял девочку за плечи. «Такова цена твоего выбора, Василиса. Тебе и Фэшу придется забыть прошлое ради будущего». «Я не вижу проблемы», — неожиданно легко согласился Фэш к большому удивлению Василисы. «А где мы будем жить?» «В расколотом замке», — улыбнулся Астариус. «Ты, Фэш, в северном крыле, а Василиса — в южном. А вот эта центральная зала, которую вы оба прекрасно помните, станет вашей общей гостиной. Кстати, не хотите дать ей название?» Он вытащил часовую стрелу, длинную в полметра, и вывел острием некую замысловатую фигуру. Тотчас часовня Флоруса исчезла. Ее затопили потоки яркого солнечного света, льющиеся через высокий стеклянный потолок в виде сферы, крепящейся на каркасе из металлических прутьев. Но первое, что Василиса увидела, — это часы. Те самые, огромные черно-белые, в ободе из кованных завитушек. Под ними расположились два балкона с мраморными перилами. От нижнего балкона спускались полукругом лестницы. Обе целые, без всяких разрушений. Мало того, на перилах висели гирлянды живой зелени, на тумбах стояли вазы с яркими желтыми и красными цветами, а на идеальном, блистающем чистотой паркете сверкала черно-белая восьмиконечная звезда, знак школы светлочасов и темночасов. «Мы немного прибрались», — пояснил Миракл потрясенным ребятам. «Восстановили давнее прошлое. Ну что, есть подходящее название для залы?» Фэш пожал плечами. А Василиса, обведя взглядом желто-коричневые стены, украшенные позолоченной лепниной, бронзовые чаши, светильники, подсвечники и вазы, произнесла: «Янтарная». «Хорошее название», — улыбнулся Миракл. «Ну, а теперь прощайтесь. С каждым из вас сейчас проведем беседу. Константин Лазарев пойдет с Фэшем, а Черная Королева поговорит с Василисой. Завтра встретитесь на занятии». Василиса почувствовала, что очень устала. Столько головокружительных изменений на один день — это слишком. «Пока, Василиса», — сказал Фэш и, крепко обняв ее, шепнул: через 2 часа здесь. Угу. «Значит так, у меня к вам есть пара вопросов», — донесся до нее голос друга, когда они с Черной Королевой вошли в коридор. Оставалось внимательно выслушать бабушку, совсем быстренько согласиться, чтобы через 2 часа уже быть свободной. Когда Василиса и Фэш отправились в разные стороны в сопровождении своих наставников, Миракл повернулся к Родиону Хардиусу. «Итак, все закончилось хорошо», — сказал он. И вдруг добавил со вздохом. «Но мне будет не хватать Нортона». «Зато у тебя появилась чудесная ученица», — хмыкнул Родион Хардиус. «И ученик», — подхватил Зодчий. «Может, не столь чудесный, но хоть смышленый. Правда, за этой парочкой нужен глаз да глаз. От тебя не укрылось, как они шептались у нас на глазах? Наверняка уже сговорились о свидании. Эх, юность, юность! А еще работенка, дорогой Миракл!» — ухмыльнулся Хардиус. «Зодчему кругу предстоит много забот. Наше новое время хоть и талантливо, но молодо и... зелено!» Миракл резко обернулся. Нет, он не ослышался. Перед ним стоял Нортон-старший, как всегда собранный, подтянутый, в идеальном костюме, и усмехался. «Выходит, тебя снова взяли в зодчий круг?» «На полставки», — усмехнулся Огнев. «Так что будет время распить с тобой бутылочку бренди, дорогой друг, вспоминая недавние события?» «Чем больше воспитателей, тем лучше», — кивнул Родион Хардиус, ничуть не удивившийся появлению внука. «Только Василису подготовьте. И так много испытаний для девочки ее возраста. А с отцом вообще беда. То пропадает, то появляется».